отупевшим зипувкам, косящим под ниге посвящается. Клюв вас ебашит. Политика нынче такова, господа, всех, кто косит под ниге, садить будем на. Политика нынче такова, господа, всех, кто косит под ниге, садить будем на. Политика нынче такова, господа, всех, кто косит под ниге, садить будем на. Такова, господа, всех, кто косит под нига, садить будем на. Эй, обезьяны, с манёй по колено, вы чисто прихуели, для вас это проблема. Нахуй такие темы задвигать, нига фурёва, ты ёб твою мать. Смотреть на вас тошно, убожество из сада, шмотки как мешки, ладно бы хоть правда. А то, бля, обипоз с китайского рынка, вам лучше не скрипеть, как старая пластинка. Своей маме в подол, я вами играю в жесткий гандбол. Чё, мразь, ты типа невъебенные что ли? Нахавались дерьма в своей ебаной школе. Не, в натуре вы реально попутали. Типа вы хапали, типа вы хлопали. Конечно, мне хупеть, кошель мамы хлопануть, обзвонить всех макак и отправиться в поле. Это жуть, быть такими долбоебами. Мы вас отымеем своими приемами. Всех, кто косит под нига, садить будем на. Политика нынче такова, господа, всех, кто косит под нига, садить будем на. Политика нынче такова, господа, всех, кто косит под нига, садить будем на. Политика нынче такова, господа, всех, кто косит под нига, садить будем на. Ух, охуеть, куча инвалидов, вы где так научились ползать, мудилы, в американских фильмах? Такое говно, но лучше не шахай. Совет мой в тему, в библиотеку. Может, тебя книжки отучат быть коллегой. Хотя что-то я глубоко сомневаюсь. Когда я вас ебашу, я просто улыбаюсь. Ведь все знают, что косить это хуёво. Рассказывать сказки, гнать тупые блёвы. Вас, походу, всех комплексы мучают. Будьте людьми, а не жалкой кучкой, на которую всем наплевать и растереть. И лучше не пытайтесь больше песни петь. Хуёвая затея, ни голоса, ни слуха. Псевдорыбчина, ебал я вас в ухо. Политика нынче такова, господа, всех, кто косит под нига, садить будем на. Политика нынче такова, господа, всех, кто косит под нига, садить будем на. Политика нынче такова, господа, всех, кто косит под нига, садить будем на.